Глава 55. Кит. Сандра. Наверное, выстрел из ружья не выдернул бы меня из кровати быстрее, чем заявление Корди. «Как сбежал? Куда сбежал?» — лихорадочно спрашивала я, пытаясь попасть рукой в рукав халата. «Кто убежал? Гаремник?» — сел на кровати сонный Шантель. «А, ну, пускай побегает». Выдал эльф в почти невменяемом состоянии и рухнул назад на кровать. «Ой, он опять уснул», — всплеснул лапками Слайсер. «Укатала ты его за ночь, детка». Эту фразу расслышал вбежавший в комнату Эдвин. Парень смущенно замер, окидывая удивленным и одновременно завистливым взглядом безмятежно спящего в моей кровати эльфа. «Корди!» — возмущенно прикрикнула я. «Да что Корди-то?» — подпрыгнул Шарик. «Я же правду сказал. Мужик без задних ног после ночи с тобой. Думаешь, легко ему было справиться с твоей ночной активностью? Ты брыкалась, как бешеная кобылка. Еще даже магию пришлось задействовать, чтобы тебя успокоить. Ты из него все силы выпила, и сейчас он вообще никакой. Дай отдохнуть мужику, а то надолго его не хватит». С каждой фразой Слайсера лицо Эда становилось все более пунцовым. Представляю, какую картину он нарисовал в своей голове. Мне хотелось сгореть от стыда. «Я тебя сейчас прибью!» Схватила я диванную подушку и швырнула ею в пушистого наглеца. Тот хохотнул, норовя скрыться, но из моей руки вылетело золотистое плетение, которое впечатало вредное существо в стену. Еще и подушка прихлопнула по носу. «Ай! Помогите, убивают!» — испугался Шарик. «Какая красота!» — восхитился Эд. «Я не вовремя?» — спросил вошедший в комнату Кит. «Прости, что без стука, дверь была приоткрыта». В голове моментально пронеслись воспоминания о том, как этот мужчина с детства заботился о Кассандре, как оберегал и всегда защищал названную сестренку. Сердце защемило от благодарности. «Кит!» — кинулась я ему на шею. «Как я рада тебя видеть!» «Ого! Неожиданный прием!» — смутился Верзила. «Я тоже рад, что ты в порядке, Касси. Слайсера пытаешь? Ты поосторожнее с ним, эти твари коварны». «Да, я знаю», — улыбнулась я. «Какое интересное плетение у тебя получилось». Оценил он магическую сеть, до сих пор прижимающую фамильяра к стене. Взгляд Кита озадаченно скользнул по сладко спящему на моей кровати эльфу, а потом по постели на полу. Видимо, атлет решил, что напольная лежанка принадлежит Эдвину, поскольку уставился на него тяжелым взглядом. Эд так и не понял, в чем его молчаливо обвиняют, и просто притих у стены. «Хм, Сайрус упоминал, что у тебя что-то странное происходит, Касс, но я даже не подозревал, что ты веселишься на полную катушку. Если кто обидит, дай знать, бошку откручу», — заявил Кит. «Спасибо». Улыбнулась я другу, но тут же вспомнила предостережение Дилана о том, что ожидает гордианских инквизиторов на Лазурном побережье. «Послушай, Кит, если честно, я не очень хорошо себя чувствую. Внутренняя тревога просто изводит. Мне нужна твоя помощь. Не уезжай никуда, ладно? Останься со мной. Ты мне нужен». «Я не могу спасти Дорна, но, может, получится вывести из-под удара хотя бы Кита?» «Прости, сестренка, но я чувствую, что ты лукавишь. Вижу же, что ты в норме. Твое магическое плетение просто отпад. И вон как Остроухова за ночь укатала, тут даже проснуться не может», — хохотнул атлет. «Я ей то же самое сказал», — посмел пикнуть Слайсер. В него полетела вторая подушка. «Давай договоримся. Я вернусь с битвы, и мы обсудим все, что тебя тревожит, ладно? А сейчас я буквально на минуточку заскочил, хотел увидеть тебя, убедиться, что ты в порядке. А еще Дорн просил тебе письмо передать. Держи». Всунул он мне в руку конверт. «Кит, обещай мне, что будешь осторожен». Очень серьезно потребовала я от него. «Не лезь на рожон, ладно?» «Мне приятно, что ты так волнуешься обо мне». Расплылся в улыбке атлет и осторожно меня приобнял. «Ты тоже береги себя, Касс. Скоро увидимся». Подмигнул он мне напоследок и ушел. «Открывай скорее письмецо-то», — подал голос неугомонный Слайсер. «И выпусти меня отсюда, тут тесно», — пожаловался он. «Посидишь пока там», — отозвалась я. «Итак, куда ушел Дилан?» «Не ушел, а ускакал. Он гром оседлал, самого быстрого нашего коня», — пояснил Корди. «И когда это было?» — уточнила я. «Посреди ночи я пытался его остановить, спросил, куда это он крадется весь такой нарядный. Зачем белую рубашечку надел? Чтобы нашей госпоже изменять?» А он ответил, что нет, просто хочет сбежать. «Я его и отпустил», — заявил Слайсер. «Но почему ты ему не помешал?» — возмутилась я. «Почему меня не разбудил?» «Ага, разбудишь тебя, как же. Ты в это время память себе возвращала, а заодно эльфа по кровати размазывала. До сих пор не представляю, как он с тобой справился, бедолага. Короче, ты была сильно занята. А Дилан все равно далеко не уйдет. У него же рабская привязка к тебе. Рано или поздно она сработает. Вот тут мы его и накроем. Столько эмоций вкусных будет», — облизнулся Слайсер. «И как мне теперь его поймать?» Всплеснула я руками, едва удерживаясь от того, чтобы одним мановением пальца отправить Корди назад в его болото. «Элементарно!» — снисходительно фыркнул фамильяр. «Выпусти меня из сетей, морячка моя, и я быстро его найду. Я же его за сотню верст чувствую, поэтому и отпустил так легко». «Ладно», — сдалась я и сурово предупредила. «Но если еще раз меня разозлишь, обрею налоса». «Без памяти ты мне больше нравилась», — надулся Шарик. А я открыла письмо от Дорна, решила зачитать его вслух. «Дорогая Кассандра, я получил твое послание. Твои доводы убедительны, но они запоздали. Сейчас уже ничего не изменить. Ради победы над Дарками король Эльферии пустил бы на свою территорию инквизиторов из соседних государств. А наш, Гарди 20-й, не позволит войти в Гардиан эльфам, тем более целой эльфийской армии. Так что справимся своими силами. Ни о чем не волнуйся, все будет хорошо. Я узнавал. Твой К.Д.» «Он узнавал?» — с надеждой переспросил Эдвин. «Нет». Мрачно покачала я головой. «Дорн всегда мне так говорил, когда хотел успокоить. Это просто его любимая присказка». «Ясно». Разочарованно выдохнул Эд. «Итак, какой план?» «Быстро одеваемся и отправляемся в погоню за Диланом. Надо поймать этого инквизитора, пока рабская привязка не убила его за побег. Шантель пускай спит, его с собой не возьмем. Эдвин, седлай двух коней. Корди, поедешь на шее Эда, а то я тебя ненароком придушу». «Какие мы обидчивые», — фыркнул Слайсер. «А что потом?» — уточнил Эд. «Все просто», — ответила я. «Вернем Дилана, и вы останетесь здесь. А я отправлюсь на Лазурное побережье. Я не могу бросить друзей в беде. Им не помешает сила инквизиторши с эльфийскими корнями, которая способна обездвижить несколько сотен дарков, как это было на Белом озере». «И я с тобой», — решительно вскинулся Эдвин. «И я», — тряхнул хвостиком Корди. «Посмотрим», — уклончиво отозвалась я. «Сначала Дилан, а потом разрулим все остальное».